Белов. «Зайдем в транспортный отдел милиции», — сказал ему Игорь. «Я уточню насчет эшелона». Транспортный отдел был похож на штаб казачьей сотни. По коридору ходили милиционеры в косматых папахах, тяжелые шашки стучали по голенищам сапог. Дежурный сидел за столом, шашка его лежала на скамейке. Он внимательно прочитал удостоверение и встал, застегивая воротник мундира. — Слушаю вас, товарищ майор. — На каком пути стоит Литейный 6-бис? — Сейчас уточню. Через 5 минут выяснилось, что санитарный поезд Петра на втором пути. — Я вам милиционера дам, он проводит, а то вы не найдете. — Козлов! — крикнул дежурный. — Вот проводи, товарищи из ОББ, к 6-му бис кратчайшей дорогой. Действительно, без Козлова они вряд ли нашли бы санитарный поезд. Он повел их мимо здания вокзала, они обошли какие-то пакгаузы, вышли на пути. «Сюда», — сказал Козлов и начал подниматься на тормозную площадку товарного вагона. Шашка мешала ему, и он зажал ее подмышкой. «Слушай», — спросил его Игорь, — «зачем тебе шашка? Ты ее хоть раз из ножен-то достал?» «Мне она как зайцу модная болезнь, товарищ майор. Мы до прошлого года были люди как люди. Так вот, кому-то понадобилось нам новую форму ввести. Мне тут один старичок проезжий говорил, что точно так же до революции казаков обмундировывали. Так казак же на лошади, а нам попробуй побегай по вагонам с этой селедкой. Я поначалу с непривычки прямо на перроне падал под смех трудящихся. Станет проклятый между ног, и все тут. Сейчас привык». «Да», — Игорь покрутил головой, — «видик у вас, братцы, действительно допотопный. Но зато консервный нож не нужен». «Да что ж мы, банки рубить, что ли, будем?» — обиделся Козлов. «Вы уж скажете тоже». Они еще 10 минут плутали в темном лабиринте тормозных площадок, лазили под вагоны. «Вот ваш эшелон!» — наконец, тяжело отдуваясь, сказал Козлов. «Разрешите идти?» «Спасибо большое, идите». В темноте Сергей увидел длинный хвост вагонов. «Так», — глубокомысленно изрек Игорь, — «полдела сделано. Теперь надо найти Петьку». Из темноты прямо на них налетели 2 облепленные снегом фигуры в шинелях. «Эй, служивые, где нам Карпунина разыскать?» — поинтересовался Муравьев. «У паровоза», — ответил звонкий девичий голос. «А паровоз-то где?» «Спереди!» — девушки засмеялись. «Да мы тут уж 20 минут блуждаем! Туда идите!» — девушка махнула рукой. Они еще 10 минут шли вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы, скользя в мазутных пятнах. «Скорее бы светомаскировку отменили, а то темно, как у негров в желудке!» — зло сказал Игорь. «Я еще вдобавок фонарик в машине оставил. Твой-то где?» «В чемодане», — виновато ответил Сергей. «Учи вас, учи! Слышишь, сопит. Значит, скоро паровоз». «Я хочу вам сказать, Александра Яковлевна, как начальнику поезда, так больше продолжаться не будет!» — услышал вдруг Игорь знакомый голос. «Петька!» — крикнул он. «Игорь!» — от вагонов отделилась темная фигура. «Где же ты? Мы через 10 минут отправляемся!» «Да вот человека в командировку собирали. Паек, литер, деньги. Попробуй за час выбей. Знакомьтесь, это майор Карпунин. Сережа в некотором роде мой медсвояк». «Как-как?» — удивился Петр. «Очень просто», — засмеялся Игорь. «Медсестры есть, медбратья тоже были. Я где-то читал об этом. А ты мой медсвояк». «Ну ладно. Передаю тебе старшего лейтенанта, только ты его с девушками в одно купе не сажай, он у нас скромный. Для него место подготовлено. Вы поедете с нашим врачом, капитаном, очень милым человеком», — повернулся Карпунин к Сергею.